Глава 10. Конечно, я не удержалась, потому что они чокнутые. Ветер быстро улыбнулся. Вряд ли ты и меня относишь к нормальным. К себе можно привыкнуть. Ты почти адекватный. Он усмехнулся, опуская голову и думая о чем-то. Узнай ты водяного, вы могли бы подружиться, заметил мне. Я фыркнула, снова покосившись на несуразного мужичка. Но ты бы не хотел, чтобы мы дружили. И вообще предпочел бы, чтобы я о нем не знала. Почему? Саша еще подумал, прежде чем ответить. Потому что он не такой, каким привыкли видеть человека. Общество пропагандирует индивидуальность, но на деле боится ее. Боится каждого, кто выходит за границы принятого осознания. А они очень узкие. Если у человека хватает внутренней свободы, он может выйти за их пределы. Чем больше свободы, тем дальше от границы, тем непонятнее для общества. А все, что непонятно, не принимается и даже считается опасным. И такие люди выглядят безумцами, но это не значит, что они плохие. Но с ними сложно, и они не для всех. Саша замолк, я отвернулась к окну. То, что такие люди близки Саше, меня не удивляет. Он ведь сам очень своеобразная личность. И, наверное, понимает водяного, иначе бы не общался с ним. Но считает, что мне это не нужно. И все равно везет куда-то. Что-то я окончательно запуталась. Мы въехали в престижный район, застроенный таунхаусами и частными домами. Значит, друг ветра – человек обеспеченный. И будем надеяться, более адекватный, чем водяной. Но, видимо, это был не тот день. Дом, в который мы приехали, был огорожен высоким забором. Сам небольшой, внутри вовсе оказался без ремонта. Впрочем, впечатлению это не мешало. Стены были завешаны плакатами и полотнами индусской тематики. Полы застелены коврами. В углу громоздилось несколько биг-бэгов. Везде разбросаны книги. Навстречу нам выбежал пес породы сфинкс. Маленький, лысый и, честно говоря, мерзкий. Не люблю я таких. Водяной наклонился, с улыбкой почесав пса за ухом, высказался. Вот ведь отродье. Шива, миленький. Раздался женский голос. Я обернулась и увидела входящую в холл женщину. На вид ей было около 40. Худощавая миловидная блондинка в джинсах и майке. Даже странно, что не в саре. В дом мы, кстати, вошли запросто. Дверь была не заперта, и водяной пнул ее ногой. Но раз женщину-то не смутило, значит, нас ждут и знают. То есть знают ветра или водяного, или обоих. Женщина, подхватив пса, улыбнулась нам и поздоровалась с Сашей отдельно. Он только кивнул в ответ. «Хорошо, что ты приехал», – продолжила она. «Натали себе места не находит». «Она здесь?» – поинтересовался Саша. «Она сейчас спустится», – ответили с лестницы. Я посмотрела туда и обомлела. На ступенях стоял мужчина лет 50. Среднего роста, коротко стриженные темные волосы были перемежены сединой. Одет мужчина был в самое натуральное понче, из-под которого виднелись белые просторные штаны. На ногах тапки с завернутыми по-турецки мысами, на голове маленькая круглая шапочка со шнурочком на макушке. В руках мужчина держал поющую чашу и стик для игры на ней. Так как все взоры обратились на него, он продолжил свой спуск нарочито медленно, каждый шаг свой озвучивая игрой на чаше. Оказавшись внизу, первым делом посмотрел на меня, причем так, словно я была выставочным экспонатом, то есть сверху донизу и практически насквозь. Я смутилась и немного напряглась. Мужчина вроде бы симпатичный и должен располагать к себе. Но у меня внутри от каждого его взгляда рождался необъяснимый внутренний протест. «Очень красивые ножки», – заметил мужчина мне. Я только вздернула брови в изумлении. Рад, что их обладательница оказалась у меня в гостях. Я хлопала глазами, искренне не зная, как реагировать на подобное. Тут вклинился водяной. «Позвольте представить. Паша Чаша». Он картинно взмахнул рукой в сторону мужчины, обращаясь ко мне. «Пардон, мадам, забыл ваше имя». «Ирина». «Тезка». Женщина с собакой снова заулыбалась. Я растянула губы в ответ. «Тут прямо сборище тезок. Только один из пары точно псих». За себя могу сказать, что я нормальная, так что... Кажется, ветер был прав. Количество неординарных личностей должно быть дозировано. Тут к нам присоединилась невысокая худенькая брюнетка около 40, симпатичная, а главное, без собак по имени Шива. Она была расстроена, глаза красные и опухшие, и я решила, что это мама пропавшей девочки. «Поговорите в кабинете». Паша чаша звякнул, бросив взгляд на Сашу. Тот кивнул и направился за Натали, по дороге ухватив меня за руку. Я была ему очень благодарна, оставаться в той компашке мне не хотелось. «Паша чаша мне не понравился», — шепнула я Саше на ухо. Он едва заметно улыбнулся, повернувшись ко мне. На мгновение наши лица оказались слишком близко. Я растерянно заморгала, Саша нахмурился и отвернулся. «Просто ты не в его вкусе», — на мой недоуменный взгляд пояснил. «Если женщина ему нравится, он включает обаяние, и через полчаса она готова следовать за ним на край света, ну или делить постель, что ближе к истине». «Гадость какая!» — скривилась я. Ветер отпустил мою руку, пропуская в кабинет. А я только поняла, что мы так и шли весь коридор, держась за руки. Зачем-то провела пальцами по ладони, а потом отмахнулась от самой себя. Просто очень странный день во всех отношениях. Кабинет тоже не был отремонтирован и сохранял стилистику дома. Кроме бигбэгов, здесь было обычное кресло, старенький диван, компьютерный стол с лежащим на нем ноутбуком и два книжных шкафа, забитых психологической и классической литературой. Мы с Сашей сели на диван, Натали в кресло и уставилась на нас. Видимо, она сама не знала, что нужно говорить и как действовать. Ветер, подавшись вперед, поставил локти на колени, сложив ладони в замок. Несколько секунд рассматривал женщину, отчего она заерзала на месте, а потом сказал: «Расскажите все, что считаете нужным. Об остальном я спрошу сам». Натали кивнула и торопливо заговорила. Голос у нее был тихий и мягкий. «Ничего необычного не было. Все как всегда. В тот день Мила ушла гулять с Катей Кудряшовой. Это ее лучшая подруга. Знакомы с детства, живем в одном подъезде с их семьей. Они часто гуляют вечером. К тому же сейчас еще тепло и темнеет поздно. В общем, в 9:30 Мила позвонила и сказала, что будет примерно через час. В 10 я позвонила ей сама. Абонент оказался недоступен. Тогда я позвонила Кате. То же самое. Еще 30 минут я не паниковала, звонила девочкам. Потом пошла к Кудряшовым. Мы не близко общаемся, но все же нормально, по-соседски. Катя более боевая девочка, и родители дают ей больше свободы. Мила спокойная, скромная. В общем, я думала, может, они знают, куда отправились девочки. Но Катины родители тоже были не в курсе. Мы отправились их искать. Обычно девочки гуляли или во дворах, или в парке. Это самое далекое. Мы разделились, стали опрашивать всех встречных. Один из ребят сказал, что вроде бы видел Милу с Катей, когда те прошли через площадку с танками. Мы отправились туда, все обыскали, и никаких зацепок не нашли. Домой девчонки так и не пришли. На следующий день мы пошли в полицию. Нам велели ждать 3 дня. Но мы-то знаем, что что-то случилось. Они бы не сбежали просто так. Не было никаких причин, понимаете?» Голос Натали дрогнул. Она замолчала, всхлипывая. Мы с Ветром переглянулись. Он едва заметно нахмурился. «Мы должны найти их», — обратилась Натали к Саше. «Я рассказала Ирине. Она знакома с Милой. Ее дочь, бывало, гуляла с моей. Ира обратилась к Паше, тот к вам. Паша сказал, что вы поможете». В голосе женщины было столько надежды, что мне стало ее жаль. Она цепляется за любую возможность, хотя даже не знает, что Саша за человек. «Я постараюсь найти вашу дочь», — кивнул Ветер. «Спасибо. Спасибо вам большое!» Женщина чуть не схватила Ветра за руки, но передумала. «Пока не за что. Как полное имя Милы?» «Людмила. Людмила Анатольевна Казакова». «Отец?» «С нами не живет. Мы расстались, когда Миле был год. Он уехал в Тамбов, оттуда родом был. И больше я о нем не слышала. В жизни Милы участия не принимал». «Почему вы расстались?» Натали печально вздохнула. «Он не хотел детей. Я думала, это просто слова, и когда пройдет время... Но потом я забеременела. Толя настаивал на аборте, я отказалась. Мы продолжали жить вместе, но начали ссориться. Я боялась за свое состояние и часто уезжала к маме. Она предлагала расстаться с Толей, но я все надеялась, что когда ребенок родится, он оттает. Хотела, чтобы у нас была полноценная семья. Но чудо не случилось. В итоге мы разошлись». «Мила об этом знает?» – спросил Ветер. Я только косилась на него, думая, почему он задает именно эти вопросы. «Я рассказала ей недавно», — кивнула Натали, тяжело вздохнув. Она мечтала найти отца. Буквально бредила этой идеей. Когда я поняла, что она не успокоится, рассказала все, как было. Как она отреагировала? Расстроилась, конечно. Но больше мыслей найти отца у нее не было. Через несколько дней спросила только, любила ли я его. Я сказала, что да. Тогда она спросила, почему я не сделала аборт. Я так растерялась. Все-таки она кажется ребенком, понимаете? Хотя я знаю, что это уже не так. В общем, я сказала, что ее люблю больше, потому и выбрала ее, даже ценой наших с папой отношений. Ветер похмурился, потом спросил. И вам не кажется странным, что в таком возрасте девочка знает об аборте? Не настолько она взрослая. Понимаю, но в этом действительно ничего такого нет, поспешно ответила Натали. Мила правда ребенок. Она спокойная, добрая, тихая. А это все от меня. Я работаю в гинекологии, и одно время ей приходилось сидеть у меня на работе после школы. Вот и наслушалась. Она подкована чисто теоретически, уверяю вас. Ветер кивнул. Значит, ничего странного в последнее время? Никаких звонков, прогулок, новых знакомств, неоднозначных слов? Натали только качала головой. Я на работе, она в школе и на улице. Ей 15. Я ей доверяю. У нас никогда не возникало проблем. Есть идея, что случилось? Кроме того, что они стали жертвами, начала она, но ветер перебил. Будем верить в лучшее. Вот мой номер. Он сунул ей в руки визитку, на которой был указан только телефон. Скиньте мне ваш СМС. Также нужен ваш адрес и Кудряшовой. Те ребята, что видели девчонок у танков, вы кого-то из них знаете? Да, Игорь Титов. Он живет в нашем доме, в соседнем подъезде. Но они не общаются. Игорю где-то 22-23. Можно будет осмотреть комнату, Мила? Конечно, когда вам будет угодно. Я с вами свяжусь. Давайте вернемся к остальным. В гостиной мы обнаружили всю компанию. Паша Чаша играл полулежа в биг-бэге. Ирина лежала на полу и читала вслух Ницше. Шива бродил по этажу, нюхая углы. Водяной неподвижно Аки памятник сидел в биг-бэге, в зубах у него дымилась самокрутка. Ирина, увидев нас, прервала чтение, спрашивая. «Ну что?» «Будем искать», — ответил ветер неопределенно. Все, за исключением Водянова, кивнули. Он так и сидел статуей. «Если за дело взялся Саша Ветер, можно быть уверенным, что враги будут повержены», — услышала я милый голосок. Из кухни появилась девушка, которую я безоговорочно причислила к красавицам. Густые пшеничные волосы до поясницы, правильные черты лица, большие зеленые глаза с поволокой, идеально вычерченная фигура с округлыми бедрами, тонкой талией и высокой полной грудью. На девушке была майка и длинная юбка, обтягивающая бедра и расклешавшаяся к низу, что идеально подчеркивало все ее достоинства. В руках у нее был стакан с соком. Сделав глоток, она перевела взгляд на меня, и на губах ее заиграла улыбка. Ветер на эти слова ничего не сказал, только нахмурился, а девушка протянула мне руку, представившись. «Алена». Я пожала руку и только потом захлопала глазами в удивлении. «Дочь Ирины?» – выдала, не подумав, что это может быть бестактно. Девушка кивнула. Я попыталась сопоставить данные. На вид Алене лет 20, но если она гуляла с Милой, то определенно меньше ведь. Ей 17. Ветер, видимо, заметил мои мучения, я смущенно пробормотала. «Извините». «Ничего страшного!» Алена улыбнулась еще шире, демонстрируя зубы в брекетах. Странно, но даже они ее не портили, а как будто добавляли очарование. Девушка села на пол возле матери и подперла ладонью подбородок, устремив взгляд на ветра. «Не хочешь со мной поговорить?» – задала вопрос. Он только усмехнулся, качая головой. «Определенно я чего-то не понимала в их взаимоотношениях». «О чем?» – спросил ветер. «О Миле? О чем же еще?» «Ты что-то знаешь?» – посмотрела на нее мать. Внешне они были удивительно не похожи. Невысокая худая мать и высокая фигуристая дочь. Девчонка фыркнула. «Если бы знала, рассказала бы. Но ветер же большой умник. Вдруг он сможет добиться от меня чего-то такого?» Она на мгновение замолкла, глядя на него без стеснения. А я почувствовала себя неловко, потому что мне почудился интимный подтекст. Да нет, быть не может. Такого, что я не воспринимала всерьез, а это окажется важным. Закончила Алена, я покосилась на Ветра. Он то и дело кривил рот в почти незаметной усмешке, глядя на Алену в напряжении. Нет, считайте меня идиоткой, но тут что-то неладно. Она к нему клеится, это же очевидно. И никого это не смущает, в том числе и Ветра. И тут как обухом по голове ударило. Алена ему нравится. Я снова уставилась на Сашу. Пришедшая мысль мне не нравилась. Хотя какое мне дело, если вдуматься? Даже если ей нет 18, но все по согласию. Нет, нет, это... Да просто нет. Неужели она правда ему нравится? Думаю, нам пора, выпалила я, хотя и не была уверена, что так оно и есть. Саша перевел на меня взгляд и согласно кивнул. Водяной отмер и подскочил с кресла. «Я останусь пока», – подскочил к Саше. «Но ежели какая помощь, ты же знаешь». «Знаю», – кивнул Ветер. «Всем доброго». Ему в разнобой ответили так же, и мы покинули дом. Отойдя метров на 300, Ветер остановился и вызвал такси. Я все это время его рассматривала, пытаясь понять, права или нет насчет Алены. Казалось, что права. И это злило. Не могу объяснить, почему, но злило. «Что будешь делать?» – поинтересовалась я, имея в виду Алену. Но Ветер не понял этого, что, наверное, хорошо. Он устало потер переносицу. «Искать. Как это не вовремя? Даже не представляешь. У меня дел не в проворот. Придется нагружать пацанов, но они не будут ходить по людям и вопросы задавать». И тут я выдала. «Я могу помочь». Ветер посмотрел с удивлением. «В поисках девчонки? Зачем тебе это?» «Не зачем», – пожал я плечами. «Просто хочу помочь. Даже не за процент». Ветер рассмеялся. «А как же страшные тайны рыцарского замка? Они никуда не денутся. Не будут там. Вечером помогать тебе с поисками девочек. Я понимаю, что помощник из меня тот еще». «Хорошо. И вообще я не сыщик. Я же сказал, хорошо. Я согласен». «Правда?» «Ну вот, сама же предложила, чего теперь удивляюсь». «Хорошо. Тогда раздавай указания. Я готова приступить сейчас, раз уж у меня выходной». Ветер еще посверлил меня взглядом, явно пытаясь понять, что мной движет, но я только мило улыбалась. На самом деле он был прав. Мной двигало не только желание помочь. Это было не просто дело. Это было дело, связанное с людьми, знающими Ветра лучше других. Водяной, Паша Чаша, Ирина с собакой Шивой и отвратительно прекрасная Алена. Это все люди из его жизни. Из категории, как он обозначил сам, тех, с кем он не хотел бы меня знакомить. И помогать ему сейчас – это отличный шанс узнать хоть немного больше о том, кто же такой Саша Ветер.